Глава пятая. Старики Михельсоны. Изредка Марийка заходила к старикам Михельсонам. Они жили все там же, за часовым магазинчиком, где теперь у окна работал их зять, белокурый человек с толстыми губами. На окне по-прежнему стояли часы с фарфоровой девочкой на качелях. Вход в квартиру был со двора. Марийка с опаской заглядывала в калитку, потому что боялась озорных мальчишек Бондаря-бабошка. Их было двое, но они всегда так орали и шумели на своем дворе, что Марийке казалось, будто их целая банда. Стоило ей войти во двор, как они высовывались из-за угла, выскакивали из окошка или прыгали с крыши сарая прямо ей под ноги. Они улюлюкали и оглушительно свистели, засовывая в рот грязные пальцы. Едва живая от страха, Марийка пробегала через двор и, поднявшись на цыпочки, дергала колокольчик у бабушкиной двери. В маленьких комнатах Михельсонов пахло каким-то особенным, стариковским запахом. Бабушка, низенькая, сморщенная, на стоптанных каблуках, с животом, подвязанным полотенцем, разрезала на столе ярко-желтую яичную лапшу, которую она разделывала для продажи. Из соседней комнаты, осторожно ощупывая стенки, выходил старик с неподвижными мутными глазами, в картузе, глубоко надвинутом на уши. За последние годы он совсем ослеп и перестал выходить на улицу. Он дремал на стуле у окна, закутанный в бабушкин клетчатый платок, или сидел в часовом магазине у своего зятя, греясь у железной печки и прислушиваясь к разговорам заказчиков. «Это кто? Зачем пришел?» — спрашивал дедушка, услышав Марийкины шаги. «Абрам, это Манечка!» — говорила старуха и подводила к нему Марийку. Он ощупывал ее плечи, лицо и волосы своими дрожащими пальцами с сиреневыми ногтями. И девочке странно было думать, что этот чужой маленький старичок — ее дедушка. «Выросла, очень выросла!» — говорил дедушка сукаризной. Точно в этом была Марийкина вина, и начинал вздыхать и бормотать что-то под нос. Бабушка всегда была очень рада Марийке и угощала ее куском фаршированной рыбы или помидорами, или желтым початком кукурузы. Когда Марийке пора было уходить, бабушка сама провожала ее до ворот. В углах крохотного грязного дворика были навалены большие и малые бочонки. Бондарь-бабушка, лохматый и полупьяный, клепал железные обручи. Увидев Марийку с бабушкой, мальчишки Бондаря бросали им вслед щепки и арбузные корки. «Эй ты, кучерявый баран, скажи ку-ку-гуза!» — кричали они. «Подождите, шибенники, вот я вас поймаю, так я вам задам!» — говорила бабушка. Марийка отлично видела, что мальчишки все равно ее не боятся, да и сама бабушка, наверное, хорошо знала, что ей старенькой с ними не справиться. Марийка привыкла к тому, что на их улицах так уж издавна повелось. Мальчишки любят дразнить. Все же она спрашивала у бабушки: «Бабушка, за что это они? Почему?» Но бабушка бормотала что-то непонятное. «Евреи — великий народ. У них нет своей страны. Разбросаны по всему свету». И как Марийка не приставала, она больше ничего не могла добиться. По дороге домой Марийка думала о том, почему это так несправедливо устроено. Все над тобой смеются, хотя ты не сделал ничего дурного. И маленького черноглазого Джафара, сынишку-чистильщика сапог, тоже дразнят обидными словами. А ведь Джафар самый тихий мальчик на всей улице и никогда никого не трогает. И Марийка жалела, что она только наполовину русская. Уж лучше быть русской совсем. Тогда бы мальчишки не дразнили ее кучерявым бараном и не дергали бы за волосы.